С самого начала рассказа Полины Александровны я думал, скорее бы проверить, доктор ли Думчев писал микрозаписки, его ли рука, сверить почерк — это главное. Но длился рассказ, и постепенно душа моя стала полна иными мыслями, чувствами. Я ощутил резкое дуновение воздуха, почувствовал острый порыв ветра, взметнувшегося под крыльями первых самолетов. Как светла и дерзновенна была мечта тех людей, что впервые отважились подчинить себе воздушное пространство. Странное состояние — сидеть в зубоврачебном кресле, смотреть на старую ножную бормашину и на блестящие металлические инструменты, но ничего этого не видеть, а принимать сердцем тепло и свет той мечты, что владела Думчевым, когда на самодельном аппарате он поднялся в воздух и полетел над кричащей ярмаркой. Но что же значит слова Думчева после неудачного полета? «Я научусь всему этому не здесь, а там, только там». Понять бы эту фразу как надо, раскрыть бы ее подлинный смысл. Шуршал, стучал веничек соседки в коридоре. Полина Александровна прервала мое молчание. «Я уже говорила вам, что за полетом Думчева наблюдал и мой брат, который учился в Петербурге в Политехническом институте. После этого полета брат часто навещал Думчева. Бывал он у Сергея Сергеевича и всякий раз, когда приезжал в Ченск в последующие годы. А вот что написал мне брат, когда узнал об исчезновении Сергея Сергеевича. Я взял у Полины Александровны письмо и прочел. «Дорогая Поля, я взволнован, потрясен твоим сообщением о Думчеве. Ты пишешь, что его одежда найдена на берегу моря. Неужели он утонул? С этим не могу примириться. По кусочкам, мозаично создаю образ этого человека. Его уж больше никогда-никогда не увижу. Что сильнее всего удивляло в нем? Многообразие интересов, научных поисков и опытов. Однажды, наблюдая за его опытами, я подумал, это немыслимо. Как же вмещаются в голове одного человека научные интересы, столь разные и далекие один от другого? Что если все только порыв, увлечение? Не удержался, сказал Думчеву об этом. Он не рассердился, да, понимаю. Так со стороны может показаться. Но за кем следую? У кого учусь? С необыкновенной живостью он кинулся к книжной полке, достал Пушкина и прочел. Историк, риттер, механик, химик, минералог, художник и стихотворец. Он все испытал и все проник. О ком это сказано? О Ломоносове. За ним надо следовать. У него учиться, как проникать в разные отделы науки. Так было когда-то, сказал я, далекий 18 век. Когда-то? А я докажу, покажу, что естественные науки и техника переплетаются. И у мухи, стоящей в воздухе, надо учиться, как строить самолет. Разные науки, совсем не разные. И даже математика и поэзия едины. Тут уж я не выдержал. А вы сами-то и впрямь верите, что математики писали стихи, а поэты... Лобачевский писал стихи, так же, как любимый мною Тютчев. Оба они поэты. И близки друг другу по духу и по стилю. Что ж, сказал я, прочтите мне стихотворение Лобачевского. Прочту Тютчева, а затем Лобачевского, сказал он. Для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них леса не говорили, и ночь в звездах нема была. А теперь послушайте, как у Лобачевского. Но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков. Думчев читал эти строки как торжественно. Но я так и не понял, что же общего между Тютчевым и Лобачевским. И вот теперь, когда Думчева нет, я взял в руки томик Тютчева и труды Лобачевского, прочел снова те же отрывки и говорю, да, Думчев был прав. В те дни я не понимал его, теперь за это бичую себя. Почему-то сейчас вспомнился один разговор с Сергеем Сергеевичем. Это было утром, в день моего отъезда из Ченска, когда я пришел к нему прощаться. Я сказал, вот вы ведете поиски в разных областях науки. Но где же цель? В чем ведущая задача? Чтоб стать микроскопом, живым микроскопом. Вы смеетесь, Сергей Сергеевич? Ничуть. Продолжал Думчев серьезно и просто... Почему вы не желаете допустить, вообразить? Человек делает разнообразные опыты и приходит к находке самых удивительных ферментов. Допускаете?